Прошлое. 6 октября 2020 какого-то года. Сирия. База ВВС Хмеймим. Слепящая тьма. Когда-то, еще когда он служил, Тоду Барретту попалась на глаза книжка с таким названием. В зеленой зоне библиотек особо не было, да и спроса на чтиво такого плана не особо. Большинство из тех, кто тут обретался, предпочли бы свежий номер Плейбоя или Пентхауса. Но ему было скучно. Он начал читать, и чтение затянуло. Он никогда не думал, что тьма может слепить. Но сейчас они уходили вниз, в бетонные лабиринты, и не знали, есть ли там, в конце тоннеля, в который они уходили, что-то кроме тьмы. «Что скажешь, Том? У тебя ведь отец был строительным подрядчиком. Похоже на большие сооружения для водоочистки и очистки канализации, сэр, но перестроенные. Большие? Да тут на целый город. Сэр, такие сооружения маленькие не бывают. Может, тут еще планировалась станция для опреснения воды. Дверь справа. Посвети сюда. Сэр, лучше не надо. Тут могут быть установлены фотодатчики». Барретт выругался сдавленным шепотом. «Черт, там хотя бы впереди есть выход?» «Карт нет, сэр, но вы видели трубы. Если есть трубы, они должны куда-то вести, верно?» «В этой чернож... может и нет». «Тогда нам просто не повезло. Выхода не может не быть. Давайте все же проверим, куда ведет эта дверь, сэр». В ЦРУ полевые агенты располагали такими устройствами, каких не было в армии. Одно из них – средство для вскрытия дверей и проделывания в них дыр. Если стоит задача вскрыть дверь, надо определиться, что будет целью – дверное полотно или замок. Их можно взорвать, прожечь или просто вскрыть. Барретт обследовал запорное устройство и обнаружил, что оно на удивление простое для такого места, после чего менее чем за минуту вскрыл его. Луч фонаря заметался по стенам. «Можно». Они попали в настоящий зал. Менее трети его было занято. Здесь были установлены генераторы, причем они не были разбиты или разграблены. На оборудовании был тонкий слой пустынной пыли. Это мелкий песок, который сам как пыль. Но это помещение использовалось и для чего-то другого. Часть его была отгорожена толстой пленкой, как сами американцы делали поначалу в Баграме и тому подобных местах. «Осторожнее». Барретт вдруг понял, что это за место. Достал телефон. Понятно, что сим-карты в нем не было. Но и без нее современный телефон представляет собой крайне полезную штуку с многочисленными функциями. Сделал несколько снимков. Стены, оборудование. Одно из слабых мест, на которых прокололась не одна террористическая группа – видео. Чтобы заявить о своих намерениях, террористы снимают пропагандистские видео, на которых будущие смертники заявляют о своих намерениях и произносят речи. Но каждое такое видео снимается на каком-то фоне, и террористы удивились бы, узнав, как много информации можно извлечь из обыкновенной бетонной стены. Барретт тоже привык обращать внимание на фон. И сейчас он, без экспертизы, каким-то чутьем понял, это именно то самое место, где было записано видео смертника, взорвавшего Чикаго. «Осторожнее». Один из агентов стволом автомата отодвинул край тяжелой полиэтиленовой завесы, второй посветил фонарем. «Черт, да тут целый завод». Они вошли внутрь. Барретту сразу бросилось в глаза научное оборудование. Он не знал, как это называется. Такие большие ящики с рукавами, в которые продеваешь руки и работаешь с тем, что внутри ящика в безопасной зоне. Так вот, тут это было, а также какие-то станки, один, похоже, токарный, но тоже. Рабочая зона изолирована, подведена вода и отсос воздуха. Короче, это не просто станок, чтобы оружейные детали вытачивать, к примеру. Фонари разгоняли полумрак, но он лип к ним, привлеченный страхом. Что с фоном? Повышенный, сэр. Сильно? Раза в три, сэр. Остаточные явления. Возьмите пробы воздуха и соскобы с оборудования. Надо все сфотографировать. Сэр, русские на хвосте. Значит, надо спешить. К их удивлению, русские не появились. Видимо, не рискнули лезть в темноту с непредсказуемыми последствиями. Но и им возвращаться было нельзя. Решение было только одно – труба главного коллектора. Она должна была куда-то идти, и это место было явно далеко от того места, где русские. И они пошли по коллектору. Труба была длинной, хорошо, что сухой, в ней не было даже песка. Когда под ногами захрустело и начали немного проскальзывать ботинки, они поняли, что выход где-то рядом. Потом они дошли до выхода. Труба выходила в какой-то овраг. Скорее всего, это пересохшее русло реки, которое оживает только в сезон дождей. Дрона у них не было, потому один из оперативников высунулся, осмотрелся, поднял большой палец. «Можно». Они выбрались из трубы уже все. Когда справа стукнул одиночный, и один из оперативников спецназа рухнул на склон, и они открыли прикрывающий огонь. Вариантов было два. Либо обратно в коллектор, либо прорываться. В ответ тоже открыли огонь, в несколько стволов. А разрыв минометной мины и вовсе оставил всего один вариант из возможных. «Твою же мать!» Русские ждали. У них были карты, понятно, что они знали, куда выходит коллектор, и просто ждали их. Теперь они в ловушке, и при необходимости русские зайдут и в подземелье. Связь. Оставался один вариант. Небо Сирии было зоной свободного огня. Туда залетали не только русские, но и турецкие, и американские самолеты, и израильские, конечно. Были тайные каналы, по которым организовывалось взаимодействие. А это место было недалеко как от иракской, так и от турецкой границы. В конце концов, если не договорятся, то могут послать истребители-бомбардировщики или летающую батарею АС-130. Связи нет. Русские врубили глушилки. Баррет проверил спутниковый. Не работал и он. Частично то, что они под землей, но, видимо, и спутник русские научились глушить. И это хреново. И снова было два варианта. Первый — отступать в подземелье и сражаться, надеясь на чудо. Второй — сдаваться. Когда он учился, никто не говорил им про сдаваться. Такого просто не могло быть в мире на изломе веков. Американцы никто не мог взять в плен. Но сейчас шла холодная война, реалии были совсем иными. В США сидели несколько российских разведчиков. Согласно новым антитеррористическим законам, теперь ЦРУ и ФБР могли хватать кого угодно и держать в тюрьме сколько угодно без предъявления обвинений. Понятно, что они послужат фоном для обмена. Они вернутся на родину после примерно полугодовой отсидки где-нибудь в Подмосковье, и все пойдет как раньше. Но понятно, что он будет помеченным, то есть никаких зарубежных командировок, никаких продвижений по службе, ничего. Живой символ позора. И хотя сколько было такого позора в последнее время, в этот раз позором будет именно он. В ЦРУ были старые традиции, и почему-то проиграть именно русским считалось особо позорным. Или расплатиться жизнями. И не только своей, но и тех, кто с ним. Тем временем со стороны русских позиций заорал мегафон. «Американцы, мы знаем, что вы там. Бежать некуда. Сдавайтесь, стрелять не будем. Выходите по одному, бросайте оружие. Жизнь гарантируем». Баррет посмотрел на своих людей, потом отстегнул ремень с автомата и отдал оружие. «Сэр, я...» — сказал один из агентов. «Не делать глупостей. Это мое дерьмо и ничего другое. Отвечать мне». Разоружившись, Баррет подошел к выходу из коллектора, крикнул, что было силы. «Не стреляйте, я хочу поговорить. Выходи один». Баррет сделал, как было сказано, выбрался из коллектора, подняв руки и надеясь, что кто-то из его людей не сделает глупость. «Надо поговорить. Иди вперед, прямо напротив тебя». Баррет спустился вниз, затем начал подниматься по довольно крутому склону Вади. Было уже темно, но луна подсвечивала достаточно, чтобы видеть позиции русских. Он увидел как минимум два пулемета и понял, что прорываться силой – идея хреновая. Навстречу ему шагнул человек без оружия, в форме, но без знаков различия. И, судя по возрасту, либо гражданский, либо не меньше, чем полковник. «Кто вы?» – спросил его тот Баррет.